Благословляй и благословящая Тя, Господи, и освящай на Тя уповающая. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя сохрани, освяти любящее благолепие Дому Твоего. Ты тех воспрослави Божественную Твоею силою, и не остави нас уповающих на Тя. Мир мирове Твоему даруй, Церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Исполнение закона и пророков, сам Сын Христе Божий наш, исполнение все отеческое смотрение, исполни радости и веселье сердца наши, всегда в мире, близко и веки. Всегда, ныне, присно и во веки веков.